Для снижения шума надо было точить сложные поверхности винтов очень гладко и точно, с минимальными допусками, а это требовало совершенно иного оборудования, многокоординатных металлообрабатывающих центров с автоматическим управлением. Таких СССР не делал, но их выпускали на Западе и в Японии. Через мутные мафиозные связи и норвежскую прокладку удалось купить 9-координатный металлообрабатывающий центр МБП-110 компании Toshiba Машин. Громкий потом вышел международный скандал. Меня конкретно интересует легендарный внедорожник Land Cruiser J40. При нашем бездорожье популярной будет машина, особенно в Сибири на Дальнем Востоке. В будущем так и случится. Даже полиция станет ездить на праворучках, ибо, ну не вам же объяснять про японское качество, а этот вид крузака уже испытан на кочках и песках в различных странах. Конкретно есть предложение построить рядом с Владивостоком сборочный завод по производству модели с более длинной колесной базой FJ45B, а также пикап на его базу. Кстати, в Бразилии вскоре начинается производство 40 и краткой серии под названием «Бандейранте», и будут делать их аж до самого 1984 года. Так чего еще тебе старче надобно? Полный привод, понижайка. В качестве силовой установки автомобиля использовался 3,8-литровый бензиновый двигатель модели F в конфигурации L6, но будем просить заменить на дизель, чтобы делать два варианта. Японцам интересно расширение рынка. Мы обещаем в перспективе поставки металла, постройку своего моторного завода, а также изготовление запчастей у нас. В Сибири много оборонных заводов, что смогу освоить их, заодно слямзить идею. Но поначалу отверточная сборка под присмотром японских инженеров. Заодно культуру производства поднимем и построим флагман дальневосточной автоиндустрии. Сейчас ищем площадку для строительства, а также партнеров с нашей стороны. Возможно, со временем второй завод появится в Казахстане. Вообще, 1965 год стал прорывным для нашего автомобилестроения. Надеюсь, наши дороги лет через 10 будет не узнать. Не убогие москвичи и жиги, а машины европейского и японского качества. Есть идея дернуть сюда и японских производителей грузовиков и самосвалов. Но и так неплохой почин. Дать толчком развитию благодатного края и привлекать сюда население с лишними трудовыми ресурсами. Например, с Западной Украины и Молдавии. Да, это риск. Но западенцы неплохо трудились в Сибири на вахтах. Здесь же и вовсе мы сможем постепенно растворить их в русской среде. Суровая природа, близость недружеских народов, совместный труд. Все это здорово сближает. Не их, так детей. Только следует правильно организовать плавильный котел. Никаких вышиванок и крестных ходов. Пионерия, комсомол, тимуровское движение и Зорница. Затем армия и правильное учебное заведение. Их внуки будут помнить, что они славяне, ловить красную рыбу, ездить в Китай отдыхать и горланить рябинушку. Для того и затевается программа мягкого выдавливания. В отличие от того времени никаких крупных промышленных предприятий вроде ЛАЗа и телевизорного завода. Минимум денег на культуру западных областей, чтобы не за счет промышленного Донбасса строили у себя театры и снимали фильмы. Я понимаю, что при новой жизни не успею отформатировать тот край обратно в русинство, но создать задел обязан. И мне в этот раз помогут в Москве с большой охотой. Мы уже увидели, к чему ведет политика умиротворения. Репрессии в отношении националистов не будут прекращаться ни на день. И судить мы задержанных будем во Львове и Киеве. Отчасти публично. Пусть народ знает своих героев. Дал Фурцевой задание найти толкового режиссера для серии телевизионных фильмов. Про легендарного разведчика Кузнецова, Ковпака и тех, кто боролся с бандеровщиной. Советские люди достойны правды, пусть и жестокой. Третий день во Владивостоке был посвящен флоту. Хотел посоветоваться с заслуженными адмиралами и запутался в итоге еще больше. Похоже, что вопрос о флоте предстоит изучить более широко и привлекая широкий круг специалистов. Адмиралы все были гениальные и непогрешимые, и решения принимали верные и не ошибались никогда, эти старые морские волки. Да вот только ВМФ наш при них шарахался из стороны в сторону, от крайности к крайности. А ведь именно они, гении наши родимые, сразу должны были решить, какой флот нужен нашему государству и для каких целей, и исходя из этого строить ВМФ и отстаивать свою точку зрения вплоть до конфронтации с руководством страны и отставок, как это делали американские адмиралы. Леонид Ильич Брежнев тогда во флотские дела не лез, он дал адмиралам карт-бланш. Подобной свободы действий, а также материальных возможностей не имел ни один главком советского флота ни до, ни после. Военно-морское ведомство СССР в годы правления Брежнева и Андропова не знало отказа ни в чем. Отсутствие органа разработки военно-морской доктрины сыграло с флотом злую шутку. И мне хотелось выяснить, с какой стороны взяться за эту махину. Как бы то ни было, но в пике своего развития ВМФ СССР держал в океане ряд оперативных соединений. Советские боевые корабли постоянно находились в наиболее важных районах Мирового океана. 5Я оперативная эскадра, решение оперативно-тактических задач в Средиземном море. 7Я опыск, Атлантика. 8Я опыск, Персидский залив и Индийский океан. 10Я опыск, Тихий океан. 17Я опыск, обеспечение советских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, преимущественно, Южно-Китайское море и Юго-Восточная Азия. Появление этой эскадры – следствие войны во Вьетнаме. Командующим ВМФ Союза адмирал Горшков имел свою концепцию флота открытого моря. Взгляды Горшкова на будущее флота Хрущеву оказались более близкими, чем предложение Кузнецова копировать американцев. Доктрина Горшкова была прямо противоположной по сути и сводилась к возможности уничтожения авианосных группировок противника. Она делала упор на подводный флот и мощное вооружение надводных кораблей. Общий ее смысл можно было выразить фразой «У нас нет авианосцев, не будет их и у вас». Отсюда ракетные крейсера и подводные носители крылатых ракет. У меня имелась собственная концепция, где роли флота в стратегическом сдерживании не предусматривалось вообще. Об этом я прямо и заявил на совещании. Специально не позвал туда самого главкома и представителей судостроителей. Ошарашенные моряки, собранные в большом актовом зале, засыпали меня контраргументами, против которых доводов не нашлось. Оказывается, я не видел картины полностью. Заметив мой непосредственный интерес, военные моряки осмелели. Все-таки о первом идет молва, как о справедливом человеке. Да и репутация фронтовика играет роль, не совсем штатский. Нужно ли все-таки нам авианосцы? Я смотрел прямо в зал. Сидящий на третьем ряду Каперанг встал и смело ответил. Нужны, товарищ первый. Без этого нет основы эскадры. Разведка, прикрытие. Но, какое? Мы не умеем их строить и взлетать с них. У американцев уже целая культура. Вон как лихо с Вьетнамом расправляются. Я покачал головой. Как быстро разносится информация. Air Force берет реванш. И таких жутких осенних налетов в моем времени не было. Мы теряем там технику и машины. Северовьетнамцы понесли существенные потери. Правда, большими усилиями удалось купировать налеты на столицу отвагой наших эскадрилей на МиГ-21. Благо, уж были готовы. Советские асы быстро сбили спесь с американских летчиков. А смелые и неординарные действия расчетов ПВО и заводских инженеров, что были присланы на место, снова завело штабистов США в тупик. Но это была ничья. Крепкая такая ничья. Мне временами становилось жутковато. А не проиграем мы в этот раз? Не действую я слишком жестко? Каждый месяц армия США бросает в Южный Вьетнам новые десятки тысяч бойцов. Планируют послать туда летчиков-добровольцев из Национальной гвардии. Не там ли отсиделся Буш-младший? Вдруг в этом времени удастся его сбить? Надо бы дать команду для слежки. Убитый горем папаша вряд ли сможет хладнокровно руководить ЦРУ, да и Рейгана весь второй срок замещать. В лихости американцам не откажешь. Но вспомним Петра Первого. До него современного флота у России не имелось. Затем случился Гангут. Рослый блондинистый Кафтаранг едко заметил. Только флот Петровский потом сгнил в Кронштадте, да и первыми моряками у него кто был, кто, всем стало интересно. Я старался, чтобы беседа у нас проходила не в рамках. Начальство подчиненные, поморы, их много призвали во флот. Поморье после этой войны сильно обезлюдило. Я сам родом оттуда, байки стариковские слышал. Никто не сделал нам больше зла, чем царь Петр. Все примолкли. В учебниках не принято о таком писать. Там этот царь показан передовым монархом. На деле же, как Пушкин пером начертал, о, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы? По некоторым данным, людские потери в бесчисленных войнах Петра превысили в процентах наши в Великую Отечественную. Такой вот кровавый упырь, государственный монстр. Так что это привычная для России политика проводить преобразование за счет пота и крови народной. Ничего нового под луной. Для начала понадобится корабль-тренажер. Не обязательно совсем законченный авианосец. И отдельный авиаотряд. Лучше в Крыму. Там можно построить специальную площадку, имитирующую палубу. Кто-то оборачивается на помора капитана. Зачем тренажер? Это же огромное строительство. Надо сразу боевой корабль строить. И лучше на авианосец ставить ядрен реактор. А они у нас есть? На ледокол же поставили. Сколько же его строить будут? Большой флот за год не создается. Но чем ракетный крейсер проще? На него можно вертолеты втыкнуть. Это повысит возможности ПВО. Смотреть за горизонт. Зато на несушке будет полноценный аппарат дальней радиолокации. Обмен мнениями случился горячим. А ведь здесь собраны командиры боевых кораблей и даже эскадр. Кому-то из них суждено стать адмиралами. Все равно крейсеры нужны, как и эскадра сопровождения. Чем ракетные эсминцы хуже? Если будет точное наведение, то ракеты полетят точно в цель. 57-й проект вышел провальным. Судя по последним событиям, нам требуется более надежное ПВО. Смелое заявление от жилистого капитана первого ранга вызвало в зале шум. Сидящие рядом со мной адмиралы поморщились. Зачем так сразу правду матку резать? Моряки переглядываются, шепчутся. Война во Вьетнаме разом поменяла множество концепций. Тихоокеанцы ходят сопровождать наши военные грузы, так что знают об обстановке больше остальных флотов. А корабли проекта 57 БИС вскоре будут активно переоборудовать в корабли противолодочного назначения. Но больно уж дорого нам обошелся этот эксперимент. Нужны базы, товарищ первый. Американцы по всему миру настроили. Есть куда приткнуться, где ремонт сделать или заправиться, отсидеться. Базы нужны не только для обслуживания флота. Это в первую очередь центр разведки. Мировой океан огромный. А возможности слежения у нас пока скудноваты. Орбитальная группировка только создается. Работаем над этим, товарищи. Считайте, в Средиземном уже есть. Будет вскоре несколько в Индийском. Ну и не забываем про Кубу. Народ немного расслабился. Им нравится такой откровенный разговор. Если сначала с опаской посматривали на адмиралов и начполитов, то потом осмелели. Им же на будущих кораблях ходить по морям. Им же в случае чего умирать, а я строго-настрого предупредил руководство флот репрессий не проводить, иначе сами за борт. У меня самого претензий к товарищам адмиралам мал-мала тележка. Береговые ракетные бригады не везде эффективны. Кто им будет цель подсвечивать? На Камчатке толком и дорог нет, тылы пока отстают, надо им внимание уделить. А что по морской авиации? Хватит нам аэродромов? Пока у нас нет флота, вся надежда на ракеты и самолеты. Я с улыбкой отвечаю. Думаете, автостраду до Хабаровска мы зачем строить начинаем? Еще моя идея фикс. Построить автобан из Сибири до Владивостока. До Бама пока руки дойдут. Да и потребуется ли он в свете скорого изменения в политике? Для текущего грандиозного строительства мы развертываем военные дорожные части. Место службы для неблагонадежных и не самых образованных национальностей Союза. Ну и пусть заодно молодые ребята научатся работать на технике. В дальнейшем пригодится. И не скрываю замысла, что часть из них, скорее всего, останется тут жить и работать. Край благодатный. Зарплаты большие. Чего делать в родном селе или кишлаке? Сколько нужно места, чтобы посадить Ту-16? Подойдут эти прямые участки? Передаю карту морским летунам. Их также пригласили сюда. Усатый каптрис норовисто достает курвиметр, измеряет и крякает. Как специально. А если еще аэродромную команду туда заранее перекинуть, на транспортах и вертолетах, то туева хуча запасных аэродромов нам обеспечена. На меня уже посматривают с обожанием. Ведь в случае ядерного писяца первым делом предстоит рассредоточить авиацию. Все имеющиеся аэродромы известны противнику и будут под ударом. И ведь не я придумал этот способ. НАТО планировало в случае нашего удара по Европе рассредоточивать свои ВВС по автобанам. Благо у них там неплохая сеть. И мы все-таки не были мальчиками для битья. Американцы с нашим флотом считались. Помимо боевых кораблей, с ударным вооружением, за военно-морскими силами США и НАТО непрерывно следили многочисленные морские разведчики ВМФ СССР, большие, средние и малые суда связи, в количестве более 100 штук. Скромные кораблики, внешне почти неотличимые от рыболовецких траулеров и сухогрузов, в чьи задачи входило визуальное наблюдение за вероятным противником, радиотехническая разведка и ретрансляция сигналов. Несмотря на отсутствие оружия, советские ССВ бесцеремонно прогуливались рядом с грозными немецами и тикондергами, замеряя электромагнитные поля и отмечая текущие координаты американского соединения. Янки скрежетали зубами от досады, но обижать малышей в мирное время запрещено. Безопасность ССВ обеспечивалась военной и политической мощью Советского Союза. В случае войны, ССВ становились чистыми смертниками, но перед своей гибелью они успеют связаться с ударным соединением и передать координаты неуловимой американской эскадры. Возмездие будет жестоким. Советские корабли измерительного комплекса регулярно несли дежурство у ракетного полигона «Кваджалин», Тихий океан, наблюдая за траекториями и поведением боевых блоков американских МБР, велось наблюдение за запусками с зарубежных космодромов. СССР был в курсе всех ракетных новинок вероятного противника. Американский командир всегда знал, что вот этот русский сторожевик, уцепившийся за ним, как клещ, со своими 34 узлами максимальной скорости, прямо сейчас передает куда-то на КП, управляющие носителями ракетного оружия, надводными, воздушными или подводными, его текущие координаты, курс и скорость. И неизвестно, какие там у Ивана приказы, может быть, он ударит в ответ на подъем авиации с палубы. А, может быть, залп придет в ответ на попытку отрыва от слежения, может быть, тогда надо продолжать идти своим курсом, ровно и не дергаясь, ничего не предпринимая, нужны корабли следующего поколения. Какие, пока сами не знаем, товарищ первый. ПВО требуется унифицировать. Что за манера к каждой серии придумывать свое? Разберитесь уж с нашими КБ, и двигатели обязательно доработать. Это же с каким ужасом приходится дело иметь. Адмиралы прямо на глазах поскушнели. Понимаю, что не их это косяк, но нельзя давать промышленности сесть на голову. Должно быть постоянное взаимодействие между моряками, конструкторами и производственниками. И ценить каждый катер, каждый крейсер. Чтобы крейсера проекта 68 БИС не были признаны устаревшими и отправлены в утиль, а стали удачной площадкой для модернизации, например, по проекту 68А, создание флагманского корабля десантных сил, а если подойти с умом, то и в крейсер «Ура». Подобные крейсера должны находиться во всех значимых пунктах постоянного заграничного базирования. Крейсер, будучи крупным полноценным ракетным кораблем, да еще бронированным, имеет повышенное морально-политическое воздействие на друзей и недругов. Отдельно нужно выделить его способность поддерживать своим мощным вооружением десантную операцию. Такой корабль крайне нужен на Камчатке. Главная задача Камчатской 173 бригады эсминцев, позднее, противолодочных кораблей, обеспечение развертывания атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту, РПКСН, которых на Камчатке базируется множество. Так что все старье ставим к стенке и ищем возможности глубокой модернизации. Если пока нет возможности именно сейчас, то могут появиться лет через 5. А строить будем корабли абсолютно новой конфигурации. Пока и нынешние послужат. Американцам будет не до нас. Это я обещаю. Одним Вьетнамом они не отделаются. К миру они должны приползти после большой крови и провалов. Вот тогда он будет заслуженным и твердым, и денег на огромный бюджет у американских адмиралов не останется, так что с адмиралом Горшковым придется хорошенько побеседовать. Если поначалу у меня была мысль выгнать его ко всем хренам, то чем дальше, тем больше я начинал задумываться, а ведь ему приходилось иметь дело с теми, с кем пришлось, с окрыленным ракетной идеей Никитой, не понимающими важность в противостоянии США флота сухопутными генералами, а также с ВПК, что силой подсовывал ему сырые и неготовые изделия, и за все платили своим потом и кровью моряки, но дядька все равно построил флот открытого океана, пробивной хлопец, нет, пусть поработает на меня, с таким упорством и при должной корректировке курса лет через 10 мы будем иметь пару полноценных АУК и весь спектр сил сдерживания, от морских ВВС также отказываться нельзя, надо лишь расширить список баз. Одной из важнейших стран для контроля Индийского океана и прохода в Красное море станет дружественная нам Сомали. Не знаю, как мы умудрились в прошлом просрать эту, находящуюся в таком стратегическом месте страну. Контроль над Суэцем, Аравийским полуостровом, половиной Африки. Да я туда дивизию мобильных сил пошлю для охраны. О строительстве нового порта в Бербере СССР и Сомали договорились еще в 1962 году. В середине 1965 года в Берберу прибыла первая группа советских специалистов для начала строительства порта. Тогда же пошла доставка необходимого для строительства оборудования. Так что задел уже имеется. Вскоре там появится крупнейший аэродром, способный принимать наши ракетоносцы и транспорты. А ведь в том будущем в порт Берберу захаживали даже атомные подлодки. Только местный режим нельзя оставлять без присмотра и держать в ежовых рукавицах. Индия нам постоянную базу, скорее всего, не даст, но как временную стоянку можно использовать. Мы пообещали помочь им разобраться с Восточным Пакистаном, так что никуда им не деться, а моряки заодно потренируются. Под Сурдинку можно пощупать завымя арабов Омана, там сейчас как раз идет дафарское восстание, неподалеку и остальные перспективные монархии. Нужны ли нам соперники в экспорте нефти? Союзники да, соперники нет. Если уж продавать ресурсы, то по самой дорогой цене. Я же не страдаю маниловщиной, пока Союзу продавать странам капитала кроме сырья нечего, а валюта требуется и требуется постоянно. Продукт глубокой переделки пойдет несколько позже. Потом мы обязательно отрежем возможность покупать просто нефть или лес, так что флоту быть. Но в силу невероятной дороговизны будем сначала 10 раз отмерять, а уж потом резать бюджет. Только самое необходимое и перспективное. Пусть КБ и заводы конкурируют между собой и готовятся к переоснащению. Неэффективные будут ликвидированы. Информация к размышлению. ВМФ СССР дал миру массу концепций, которых до него не было и не предполагалось в принципе. Так, именно с ВМФ СССР началось наращивание превосходства не в численности сил, а в их суммарном ракетном залпе. Отечественная дискуссия по тактическим вопросам в первой половине 60-х годов в целом привела командование флота к теоретическому консенсусу в вопросах ведения морского боя ракетным оружием. И с тех пор наращивание залпа стало постоянным явлением. Но для того, чтобы ударить по противнику, превосходящему в силах и имеющему многочисленную палубную авиацию, залп надо было отправить издалека, а еще обеспечить его неотразимость средствами ПВО противника. Для этого ракеты делались по-настоящему скоростными и с большой дальностью, что при тех технологиях означало огромные размеры. И большие тяжелые, и быстрые ракеты стали визитной карточкой флота, начиная с ракетных крейсеров проекта 58 и дизельных подлодок 651 проекта, и далее через крейсера БПК проекта 1134, чистые, без букв, и атомных подлодок проекта 675 к эсминцам проекта 956, ракетным крейсерам проекта 1164, атомным ракетным крейсерам проекта 1144 и Пларк проектов 670 и 949, а для того же, чтобы ударить с большого расстояния точно, нужно было обеспечить целеуказание. И для этого была создана морская система разведки и целеуказания «Успех», в которой глазами стреляющих кораблей и подлодок были самолеты-разведчики-целеуказатели Ту-95РЦ и корабельные вертолеты Берлука-25С, способные засечь надводные корабли противника с сотен километров. Принято считать, что Ту-95РЦ были очень уязвимы. На практике, даже если экипаж Ту-95 выполнял тупой полет к цели на большой высоте, не пытаясь уклониться от обнаружения и не предпринимая ничего для того, чтобы защитить себя, противнику нужен был бы минимум авианосец, чтобы его достать. Причем именно американский авианосец с американской авиагруппой. Сама концепция подлодок, вооруженных противокорабельными крылатыми ракетами, запускаемыми по данным от внешних источников информации, чисто советская. Синтез военно-морского понимания значимости ракетного залпа и умение обеспечить внешние данные для выработки целеуказания, а также хрущевской, и не только его, веры в то, что лишь подлодки могут надежно уклониться от поражения всемогущей, на самом деле нет, палубной авиации ВМС США. Это была специфическая техника, созданная под специфическую военную теорию, которая непосредственно вытекала из опять же специфической цели не выиграть войну, а не допустить ее начала, держа противника под прицелом. Появившаяся позже космическая система морской разведки и целеуказания «Легенда» тоже родилась в рамках горшковского подхода. Именно для обеспечения действий тех сил, которые когда-то изначально были созданы в рамках его военно-теоретических воззрений, сегодня «Легенду» принято переоценивать, хотя реально ее эффективность была низка, и старая система «Успех» продолжала сохранять свою важность до самого конца ее существования, так и оставшись в итоге незаменимой. В начале 1970 года американцы проверили это открытие, отправили многоцелевую лодку «Лайпан» с таким же нештатным прибором в район Северной Атлантики с заданием попытаться по спектроанализатору встретить советскую ракетную подводную лодку проекта 667А, идущую в Атлантику на смену другой лодке. Командир «Лайпана» не только встретил, но и скрытно, с помощью спектроанализатора, проследил в течение 50 суток за советской ракетной лодкой, выявил район ее патрулирования около побережья США. С технической точки зрения лодка «Лайпан» подтвердила немаловажный факт, Когда ранее выявленный спектральный портрет однотипной лодки применили для обнаружения другой, дискреты демаскировали советскую лодку раньше, чем обнаруживались на слух гидроакустиком, то есть приборное обнаружение и классификация гарантируют подводное преимущество, если противник не обладает такими же приборами, а свои лодки не излучают демаскирующие дискреты в спектре. Именно с этой поры развитие гидроакустических средств ВМС США и НАТО пошло по направлению обязательной предварительной разведки спектральных составляющих всех судов и кораблей, но самое главное спектральных составляющих ракетных и многоцелевых советских подводных лодок. Строгая индивидуальность портретных данных требовала скорейшего изучения портрета вышедшей на дежурство советской лодки и скорейшей передачи этого портрета в разведцентры. После этого открытия тактика слежения за русскими лодками с самого начала стала носить комплексный, системный характер и с начала 70-х годов строилась на первичном обнаружении системой САСУС и обязательном подтверждении самолетом противолодочной авиации «Орион», надводным кораблем или лодкой первичного обнаружения. Первичное обнаружение САСУС первоначально подтверждалось самолетом противолодочной авиации «Орион», аппаратура которого также обладала библиотекой портретов, а также доуточняла портрет обнаруженной лодки. Превалирование такой тактики подтверждается массовым строительством самолетов «Орион», всего 200 единиц. По мере накопления данных создавались библиотеки спектральных портретов, которые и являлись условием упреждающего обнаружения советских лодок для всех средств гидроакустического обнаружения ВМС США, а не только САСУСа. Противоборство русским ракетоносцам в подводной среде с помощью гидроакустики стало комплексной гидроакустической задачей реального времени всего ВМС США, а не одной многоцелевой лодки или противолодочного самолета, как до сих пор считают в ВМФ РФ. С 70-х годов начался новый этап развития гидроакустических средств ВМС США, которые осознанно встали в центре не только ядерного сдерживания СССР, но и объектом ядерного преимущества над СССР на море. Понадобилось около 5 лет сбора данных по спектральным характеристикам русских ракетоносцев, чтобы признать факт эффективной совместной тактики их обнаружения и слежения за ними, а с началом конфликта, практически полной нейтрализации. В 1999 году появилась информация, что с 1974 года до последнего похода русских лодок проекта 667, а все они были скрытно отслежены и могли быть уничтожены раньше, чем выпустили бы свои ракеты. Глава 12. 18 ноября, 1965 года, Алтайский край, дыхание жизни. Поездка одновременно утомила и придала сил, потому что страна развивается, трудится, прирастает. Новые ГЭС, заводы и фабрики, дороги, кварталы навехоньких с иголочки городов. Загонял я своих помощников, совминовских и цыковских функционеров. Да и охране досталось. Хабаровск, Иркутск, берег Байкала. Внезапная идея провести на берегу озера совещание глав социалистического содружества в расширенном порядке. Да, тут еще конь не валялся с благоустройством. Совещаться придется в скромных условиях. Но пусть союзники увидят реальные масштабы нашего государства, объемы строительства и не отвлекают нас по мелочам. Года хватит, чтобы подготовиться и даже кое-что построить. Будет подарок Иркутску от меня. Да и прогулка по Ангаре и Байкалу наверняка произведет впечатление. Коммунисты отмякнут, и с ними будет легче разговаривать. Но это следующее лето, уже после съезда и в ранге генерального. У меня до Нового года график предельно жесткий. Разве что по приезде в Москву и обязательных встреч с президиумом и секретариатом залягу на неделю в Завидово. Там как раз новый корпус готовит. Царь или не царь, могу позволить себе немного комфорта, есть с чем сравнить. Личных яхт размером с эсминец не требую, поместье на много гектаров также, а заслуг перед родиной имею побольше, чем пресловутые олигархи. Что-то в будущем я не слышал ни об одном из них, как создатели прорывной технологии или строителя целого города. Один семейный разве что прославился покупкой британской футбольной команды и заставил через подконтрольные СМИ радоваться этому русских Ваник. За их же счет он в Англии резвился. Но что мне понравилось больше всего, это лица людей. Искренние, счастливые, волевые, смелые, открытые взгляды, желание свернуть горы ради державы. Нет, не все советские граждане идейные, я не дурачок и понимаю, что сюда на большие стройки едут за деньгами, а не только запахом тайги. Но романтика еще существует, живет и благотворно сказывается на коллективах. Не погубить бы нам ее своим равнодушием и чеканными идеологическими изречениями. Об этом, Кстати, я постоянно повторял партийным бонзам, советским руководителям, директорам и прочим начальникам, думать о людях, творить ради них, иногда поступиться своим. Иначе какая мы советская страна? И что интересно, мои речи, интервью, крылатые замечания буквально на следующий день появлялись в прессе, грамотно скомпилированные и заточенные на эффект. Такие же короткие ролики крутились по телевизору и в новостях, что дают в кинотеатрах перед показом. Догадались, что это не просто так. Со мной ехала основательная команда из отдела П. Пропаганда. Я собственной харизмой озвучивал не только собственные идеи, но и умные замечания помощников. В СССР огромное множество образованных и умных людей, и большая их часть вовсе не тяготеет к пресловутому диссидентству. Они любят свою страну и своих сограждан, готовы ради них на многое. Тогда почему их потенциал не использовать с толком? Вечно боялись новаторских начинаний, как бы чего ни вышло. В отделе П работают люди другого поколения, но есть и молодые фронтовики. Этих я вообще обожаю, их взгляд на жизнь более пронзительный и веский. А потомки забыли, что здорово обязаны именно им. Не за войну, а за трудовую доблесть. Ведь многие фронтовики со временем стали начальниками, руководителями и работали на своем посту самоотверженно. На это я также постоянно в разговорах намекаю. Кучкую вокруг себя фронтовиков и не стесняюсь спрашивать совета, выслушиваю их просьбы. Считаю этих людей мощным мотором перемен. Ради будущего страны они и жертвовали всем. После шумного празднования 9 мая, а также нескольких программных речей, мой авторитет в народе здорово вырос. Я вижу, что советские люди надеются на меня, а это серьезный аванс. Иногда становится не по себе. Смогу ли, выдержу? Если поначалу новая жизнь воспринималась как некий квест, то сейчас скорее, как тяжкий воз, который тащить до гроба. Но масштабы развернувшейся в Сибири стройки поражают. И сколько уже возведено или было перемещено сюда во время эвакуации, да так там и осталось. Тысячи и тысячи предприятий. И после этого советскую систему признают неэффективной. Глупость. Перспективы поражают. Но сначала я требую навести порядок с уже имеющимся производством. Главное требование к руководителям. Повышение эффективности, снижение себестоимости и помощь в изобретательстве и рационализаторстве. Для этого директорам по программе НЭМ и дан премиальный фонд. Старики еще помнят эту систему со сталинских времен. Молодежь также ее приветствует. Меня в Красноярске привезли на конференцию местных изобретателей. И что характерно, часть изобретений уже введена и вводится в производство. Но их возможности зачастую шире конкретно одного предприятия. Поэтому ребята собрались вместе, чтобы создать некий центр, где можно черпать новые идеи или куда можно их посылать с предприятий. Тут же даю указания совминовским, и мы готовим на коленке очередное постановление. Эх, сколько их уже было за эти недели, но все для блага, для работы. Правитель обязан держать руку на пульсе страны, а не заниматься дрочи. Ручным управлением. Новосибирский академгородок был основан в 1957 году. Идея создать академгородок в 30 километрах от Новосибирска принадлежала группе советских ученых во главе с академиком М. Лаврентьевым. На строительство города ушло более миллиарда советских рублей и всего 2 года. Уже в 1959 первые студенты и профессора вошли в новые аудитории Новосибирского государственного университета, а спустя еще 8 лет академгородок удостоился госпремии в области архитектуры за уникальное планировочное решение. Город молодых ученых и дерзких умов. Мне очень понравилось, что жилые кварталы и здания институтов стоят прямо среди леса и много зеленых насаждений. Вот он, город будущего. Так называемые зеленые из 21 века только заикались о таких полисах, а мы уже тогда строили. Помощники не успевают строчить мои поручения и пожелания. После Байкала в следующем году еду сюда. Будем обсуждать проекты городов будущего. У нас в центре много малых городков, где кроме компактного исторического центра нет ничего интересного и полезного. Не надо заниматься точечным строительством или насаждением спальных кварталов на окраинах. Сносить к чертям все и строить заново. С широкими автострадами, трамвайными линиями или иными изобретениями электротранспорта. Пусть там будет сразу продуманная на будущую реконструкцию инфраструктура, чтобы не копали только что асфальтированную дорогу по 7 раз. Дома должны быть удобные и на основе самых современных материалов. Есть уже в этом мире стеклопакеты, надо обязательно придумать. Закончим масштабное переселение нуждающихся в Хрущевке и Брежневке, и тут же или параллельно начнем пробовать строить города будущего, хотя кое-что можно испытать уже на столице. Нет пиетета у меня перед древними особняками и церквями. Оставить несколько гармоничных в архитектуре исторических кварталов, перенести туда, что получится и что достойно. Осуждайте меня, лучше критикуйте архитекторов Парижа, что в 19 веке уничтожили старый город. Масштабно, не правда ли? Новосибирский университет встретил меня приветливо. Юноши радостно рукоплескали, девушки норовили сфотографироваться со мной. Охрану довели до полуобморочного состояния. Но что могу сказать, сибирячки красивые. О чем не преминул сообщить сразу же в актовом зале, за что удостоился заслуженных аплодисментов. Мои юные друзья, политинформацию читать вам не собираюсь. Мои мысли и идеи вы можете изучить в газетах. Я же хотел услышать от молодого поколения вопросы. Был бы рад советам. Не бойтесь, подходите к микрофонам. Постараюсь ответить вам честно. Зал ненадолго замер, затем вверх поднялось множество рук. Это же студенты, народ отчаянный. Да и Сибирь, далека она от политических интриг, и академгородок больше заточен на науку. Чтобы не создавать хаос, мои помощники тут же организовали очереди к заранее выставленным микрофонам. Тут же суетились телевизионщики и пиар-команда. После первоначального любопытствования и скромных вопросов пошла в ход тяжелая артиллерия. Типичный ботаник в узком пиджачке и очках с огромной серьезностью в голосе поинтересовался у меня. Леонид Ильич, а что все-таки такое этот мир полудня? Мы все читали Стругацких, но что вы вкладываете в это понятие? Я ожидал, что когда-нибудь мне зададут этот вопрос. В ЦК все уши прожужжали с призывом разобрать и пояснить. Но там стукнутые идеологией болваны, они все равно ничего не поймут. Или что еще хуже, не примут. А значит, будут ставить палки в колеса. Смотрю в зал в некотором раздумье. А ведь передо мной те, кто вскоре будет двигать советскую науку. Создавать новые реакторы, изучать таинственный микромир, придумывать новые биоматериалы. Наше, мое будущее. Ребята, не буду мудрствовать лукаво. Можно наговорить много красивых слов, но я постараюсь пояснить коротко. В зале воцарилась мертвая тишина. Внимали все. Студенты, преподаватели, суровые дядьки-ученые, административный персонал, первые люди города. Начнем с азов, товарищи. Марксизм, учение полностью научное, это признали во всем мире. Но революция явление более спонтанное, и от ее необузданной энергии мы страдали долгие годы, да и не только мы. Вспомним французскую. Но как бы то ни было, новое государство мы построили, наказы прошлых поколений выполнили и сейчас можем идти дальше. Но именно по научно выверенному пути. Мир полудня – это прежде всего общество, основанное на научных принципах. Социум – понятие необычайно сложное, как и вся человеческая цивилизация. И нам в строительстве будущего надо прекращать действовать методом проб и ошибок. Вот почему мне так важна наука и вы, молодые друзья. Человек несовершенен, над ним еще работать и работать. Его вечно тянет налево, вляпаться в какую-нибудь гадость. В зале раздались смешки. Но нам следует в обязательном порядке защищать те робкие ростки гуманизма, передового коллективизма, что мы успели развить в советском обществе, и смело ставить заслоны в попытках навязать нам буржуазное мещанство. Вы же будущие ученые. Вам несложно понять, что если каждого человека завалить с ног до головы вещами, дать ему возможность иметь по 2 автомобиля, 100 штанов, то ресурсов на нашей планете не останется. Я разговаривал с нашими космонавтами и, в частности, с Евгением Леоновым, улыбаюсь, ведь это было на самом деле. Он выходил в космос и видел нашу Землю, какова она есть. И Евгений рассказал мне, что был поражен ее красотой и беззащитностью. Планета у нас одна, и другой пока не предвидится. И наша святая обязанность сохранить ее, все эти цветущие поля, реки, леса и полные рыбой моря, чтобы передать потомкам. И вот здесь без науки никак не обойтись. Она должна прийти рано или поздно в каждый дом. Каждый советский человек должен быть образован и верить не в суеверия, а величие человеческого ума. Только так он сможет привести нас к лучшему миру, сбалансированному социально, построенному научно, к совершенно иной информационной экономике. Еще один батон, но уже атлетично скроенный, выпалил. Мир электронно-вычислительных машин, вы совершенно правы, молодой человек. ЭВМ еще на вашем веку появится в вашем доме. Да и сами дома станут умными ЭВМ, то есть вы сможете управлять частью процессов просто голосом. Пока находитесь в ванной, умный дом сделаем вам кофе, пожарит омлет, после вашего ухода вымоет посуду и пропылесосит пол. Да и уходить на работу не всегда обязательно. Часть профессий может спокойно работать из дома. Инженеры, конструкторы и даже бухгалтеры в зале засмеялись, взгляды у молодежи заблестели. И ведь они верят мне. Прямо на их глазах НТР стремительно изменяет мир. Атом, космос, компьютеры. Все ЭВМ Советского Союза будут связаны друг с другом единой электронной сетью. Вы сможете общаться с коллегами по видеосвязи, где бы они ни были. Камчатка с Ленинградом, Тикси с Ташкентом. Фантастика. Вовсе нет. И даже я успею застать эти новшества. Вот тут все затихли. Первое лицо в стране врать не будет. Неужели такие работы уже ведутся? Какая-то девчушка, стоящая у микрофона, невольно воскликнула. И что, кроме науки ничего не останется? Стихи, живопись, музыка. Нас будут окружать бездушные роботы? Я засмеялся. Милое искусство, часть души человеческой. Еще первобытные люди рисовали в пещерах, передавая на камне минеральными красками свои впечатления. Я считаю, что в будущем нас ждет расцвет настоящего искусства. Коммунизм смешает расы, народы, культуры, весь накопленный человечеством опыт. Что из этого выйдет, даже не представляю. Но мы, мои юные друзья, слишком заглянули вперед. Давайте пока жить настоящим. Одна из причин моего приезда именно сюда – это ваши успехи в области создания и претворения нового. Мне нравится ваш современный, инновационный подход к учебе. Наука, кадры, производство. Именно так ведь сформулирован знаменитый треугольник Лаврентьева. СМ-создатель Академгородка сидит в зале и парирует. Это когда он успел стать знаменитым, Леонид Ильич, обязательно станет, Михаил Алексеевич. Вам необходимо создать здесь научно-промышленную площадку, технопарк, где студенты смогут использовать свои знания на практике. Наша экономическая реформа вдобавок предполагает создание малых предприятий, с отчасти государственным капиталом, но с интеллектуальными долями для пайщиков. То есть ученые могут на практике зарабатывать неплохие деньги на своих изобретениях. Нам в обязательном порядке следует развивать прикладные отрасли советской науки. И вот тут Новосибирский академгородок должен стать закоперщиком. А как же фундаментальные науки? И с ними мы придумаем систему поддержки. Готовьтесь к весне ждать научный десант со всего Союза. Я обращаюсь сейчас ко всем. Мы вплотную приступаем к строительству такого будущего человеческой цивилизации, о которой люди не могли мечтать тысячелетия. Мы покончили с эксплуатацией человека человеком, рабством, тотальной неграмотностью, нам по плечу многое. Так не испугаемся и этого неведомого пути. На Алтае уже прохладно, к вечеру настоящий морозец, но в избе хорошо натоплено, шумно, то и дело в двери заглядывают новые люди. Всем любопытно, кто же такой важный к вечеру нагрянул. Да так, что председатель чуть ли не из исподнего выскакивает. Да, я сполна использую свое положение, но и разговор, как и человек, для меня важный. Таких людей в стране наперечет. Догадались? Василию всего 36, хотя на мой взгляд выглядит старше. Так и жизнь у него за двоих крутилась. Сказывают, что одно время на две семьи жил, на все человека хватало. Странное ощущение. Он моложе меня нынешнего и тем более настоящего, а смотрю на него, как на старшего. Наследство лет молодых, когда такие люди годились в отцы и считались мудрецами. И ведь понимаю, что все не так. Это просто человек, пусть и необычный, с широкой русской душой и непонятыми нами стремлениями. А ты гляди, робею. С кухни доносятся звуки готовки, пахнет жареными пирогами. Дом у Шукшина не из бедных, но это же деревня. В кулинарию за углом не сбегаешь. Поэтому жонки спешно фланируют оттуда в большую комнату, выставляя на столе посуду и закуски. То и дело бросают острые взгляды в нашу сторону. Из охраны со мной только Медведев. Мужик высокий и статный. Ни одна барышня на него заглядывалась. В Новосибирском академгородке только что на шею не вешались. Посчитали, что он мой первый помощник, раз постоянно рядом находится. Цуканов со мной в поездке был, но особо не отсвечивал, не выпуская из рук компактную рацию. Подарок товарищей из ГДР, чтобы контролировать остальных. В красном углу уселись самые важные и пожилые гости. Деревенские, по фасону заметно. Так и я модный костюмчик снял, одел такой попроще и чуть потертый из старых. Схуднул, так висит на мне. На франта не смахиваю. Мужики сидят степенно, меж собой о чем-то рассуждают и на стол поглядывают. какие-то напитки там уже расставлены, а им законный повод, когда еще глава страны в сростки заглянет. На беленых стенках старые фотографии, у стенки же небольшой комод. Просто живет советский народный писатель. Что, Леонид Ильич, я сразу договорился с Шукшиным говорить на «ты». Как ни странно, писатель и режиссер не оробел. Да и в сказку, что мол, просто мимо проезжал, дело к вечеру и решил заглянуть в гости, не поверил. Странно так глянул и промолчал. Заедают любопытством людишки, развожу руками. Должность такая. Председателя я сразу услал, никакого официоза. Но люди в колхозе та же коммуна, всем все сразу стало известно, и потянулись глянуть одним глазком на поезжанина. Сначала мои молодцы всех осаживали, но я махнул рукой. Чего уж там, с наслаждением снял теплые бурки и вытянул ноги у печки. Одет по-простому, Шукшин также, было бы тепло, в кирзачах ходил. Любил Вася эпатировать столичную публику. Как-то Шукшин, узнав, что Евтушенко из Сибири, принялся высмеивать его за то, что тот, сибирский мужик, носил бабочку, как последний пижон. Евгений ответил, что кирзовые сапоги в центре Москвы, тоже пижонство. Спор кончился тем, что поэт согласился снять бабочку, если писатель снимет свои сапоги, что они и сделали. После чего Евтушенко придумал стихотворение «Галстук бабочка». «Меня тоже то и дело узнают, хоть не снимайся вовсе, не люблю я этого». Поглядываю на одного из самых известных людей в союзе со смешком. Лучше привыкай и работай в кадре. Это же не ты, а герои твои. Вот и будь добр, обеспечь людям наслаждение твоим ликом. Василий хлопает глазами, вникая в смысл высказанного. Просим к столу. Я привез с города разное угощение, но все равно деревенские расстарались. Василий с усмешкой посматривал, как накладываю себе сам разварной картошечки, посыпаю ее лучком. Беру кусок черняшки, от привезенной колбасы отказался, отдав должное местной рыбке и домашним соленьям. Народу набилось в избу много, большая зала маленькая, так что стоят и в дверях, все сродственники и соседи. Посматривают на меня, как на инопланетянина, ну так для них так и есть, и ведь узнали по бровям сразу. Председатель хотел к себе вести, но я настоял на доме Шукшина, вот ему потом забот будет, как и матери Марии Сергеевне, мне что полегче. Товарищи, накрыл я налитую стопку непонятной консистенции напитка. Водку мои молодцы на столы также выставили. Здоровье. Мужики растерялись, затем кто-то крикнул. Как на Рябиновую смотрите, Леонид Ильич, моя теща настаивает. Положительно. За столом робко засмеялись, и я тут же влепил анекдот о себе. Многие знали, что я их собирал, но этот из будущего. Приезжает Брежнев к американскому президенту Джонсону с официальным визитом. Джонсон водит Брежнева по Белому дому, показывает ему разные достопримечательности и в конце заводит в небольшой кабинет. В этом кабинете на стене приделана небольшая панелька, она, ней две кнопочки, белая и черная. Джонсон говорит Брежневу, вот посмотрите, Леонид Ильич, у меня есть две кнопочки. Если я нажму на белую, то на СССР упадет атомная бомба, а если я нажму на черную, то на СССР упадет водородная бомба. Сказал и смотрит, какое впечатление его слова произведут. Брежнев подумал и говорит, вы знаете, мистер президент, во время войны у меня в Польше была одна знакомая пани, у нее в доме было два унитаза, один голубой, а другой розовый. Но когда в Варшаву вошли советские танки, она обосралась прямо на лестнице. Принесший бутылку с рябиновкой мужичок чуть не уронил ее на пол. Так грохнула публика от смеха. Даже строго до этого выглядевший Василий не удержался, смахивая выступившие слезы. Лед отчуждения сломался. Мужчина, не умеющий шутить, не мужчина вовсе. Выпили степенно по одной, закусили. Какой-то активист пожелал толкнуть тост за партию, но я его осадил. Есть предложение, выпить за хозяйку и хозяина. Спасибо вам, Мария Сергеевна, за вашего сына. Вся страна его смотрит и им гордится. Народ выпил, зашумел. Понеслись вопросы в мою сторону. Мол, когда жить лучше станем? Прятаться не стал. Поворот уже сделан, товарищи. Не обещаю кисельных берегов и молочных рек, но лет через пять будем с хлебом, а там и с маслом. Страна в долгу перед селом, так что всем миром поможем. Это ладно. Правильные слова, Леонид Ильич. Без помощи трудно. Технику надобно. Уже делают. Будут даже маленькие трактора, чтобы ваши огороды вспахивать, докучивать. С разнообразным навесным оборудованием. Хочешь паши, хочешь коси, чтобы времени на это не тратили. Пусть колхоз или кооператив покупает. Новости интересны. Народ тут же пускается в спор, что и как лучше сделать. Я же отмечаю для себя, что люди еще не в курсе наших возможностей. Вот тебе и связь с низом. Что, интересно, делает здешний райком? Тунеядцы. Сидевший напротив сухонький однорукий мужчина в пиджаке, на котором виднелись медали, некоторое время смотрел на меня, а потом выдохнул. Правильно вы сделали, Леонид Ильич, что 9 мая праздником сделали. И парад превосходный. Мы его всем селом в клубе смотрели. Нельзя забывать о солдатах. Я задумался, огляделся. А ведь он не один в медалях. И надели они их, потому что я, то есть Брежнев, фронтовик, и им нечего стыдиться. Опять даю себе зарок, что больше ни одного ордена не возьму и не надену, кроме фронтовых. Ну как я мог забыть о подвиге народном? Не по-человечески это. И есть у меня задумка одна, друзья. Привезти в Москву останки неизвестного солдата, похоронить у Кремлевской стены и зажечь там вечный огонь. Раз не можем восстановить его имя, найти всех пропавших без вести, так, хоть так увековечить их память. Пусть приходят туда родные наших солдатушек и поминают их. Говорю, и у самого слеза в глазу. Как стало тихо в большой комнате. Как эти простые люди затуманились, вспоминая лихие годы. Однорукий так сжал стакан, что я думал, что тот лопнет. Женщины вытирали глаза, я заметил слезы и у Шукшина. Сидевший поодаль дед с седой бородой выразительно глянул на меня. «Делай, Леонид Ильич, вся Россия тебе в ноги поклонится». Я встал и поднял свой стакан. «Тогда за тех, кто не вернулся из боя. Благодаря их подвигу мы можем вот так собраться». Выпили, помолчали. Понемногу люди осмелели. Первый свой в доску, лозунгами не швыряет, говорит просто. Я вышел на крыльцо проветриться. Стоявшие там мужики тут же накинули на меня ватник и протянули мне папиросы и сигареты. Взял одну, поперхнулся. Бросаю. Сейчас найдем полегче. Да не надо, мужики. Здоровье-то у меня нынче не свое, а государственное. На улице темно, только свет из окошек освещает наши лица. На меня поглядывают уже больше не с любопытством, а с раздумьем. Барьер растоплен, приняли за своего. И правильно, берегите его, идите в дом, простудитесь. И то, правда, хорошо у вас тут, тихо. Так приезжайте летом, на рыбалку сходим. Вот возьму и приеду. Я же деревенский, все привычно. Будем ждать, заодно к вам дорогу хорошую построит, к моему приезду. Мужики смеются, потом замолкают. Вдруг, правда, Василий поглядывает на меня своими светло-сумрачными глазами, искренне не понимает, зачем приехали, Леонид Ильич. Не абы как подгадали, что я вам, простой алтайский парень, душой отдохнуть, с людьми повидаться, с тобой поговорить. Да кто я на самом деле? Ой ли, певец души народной, я же читал твои рассказы и фильмы смотрю, как только выходит. Вот как, Шукшин растерян. Быть обласканным властью далеко не подарок, но кинематограф штука такая, это не диссидентские романы в углу строчить, тут целая индустрия под дланью государевой. А ты думаешь, мне не интересно, чем люди дышат? Доклады это одно, общение другое. Да вижу, как много по стране катаешься, и речь перед студентами понравилась, такая боевая. Правда, что за мир такой, я так и не понял. Не люблю фантастику. Не люби, но почитай. Лучше Ефремова. Он как раз новую вещь скоро выпустит. Сидим в его скромной комнате. Простая кровать с панцирем, столик, на нем пишущая машинка. Из нее выходят шедевры. А писательские генералы в элитных квартирах и дачах выдают на гору макулатуру. Вот кому мне помогать после этого, что сейчас снимаешь. Да заканчиваю тут одну, увидите. Вам же первым привезут. Снимай, пиши, думай. Если надо, всегда поддержу. Я задумался. Есть одна идея. Собрать вас, всех пишущих о деревне вместе. Поговорить, познакомиться. Позову, приедешь, а чего нет? Василий оживился. Это даже интересно. Я читаю кое-кого. Приятно будет лицо в лицо поговорить. Договорились. Пойдем к гостям, а то нас потеряли. Много мы этим вечером и ночью поговорили. То-то на утро, наверное, Василий удивился и задумался. Потряс головой и снова задумался. Если наверху задумываются, то ему вовсе не грех лишний раз покумекать. Глядишь, что из думок и выйдет. В голове алтайского самородка внезапно начала складываться следующая картина. Он обязательно ее снимет. Утром я походил неспешно по деревне, разглядывая заиндевевшие окошко и кусты, затем сел в машину. Ехать не близко до Барнаула, потом в Москву. Турне окончено, но как будто отдохнул душой. А она, Как известно, потемки, заметки, Евтушенко, в искусстве уютно, быть сдобной булкой французской, но так не накормишь, ни вдов, ни коллег, ни сирот. Шукшин был горбушкой, с калиной красной в прикуску, черняшкой той, без которой немыслим народ. Искусство народно, когда в нем не сахар обмана, а солью родимой земли, просолилась навек, мечта Шукшина, а не сбывшейся роли Степана, как Волга, взбугрилась на миг. Под льдом замороженных век, очерки алкогольной топографии Одессы второй половины 20-го века, убедившись, что пить алжирское не на розлив, ни в пузырях советский народ не будет, соответствующие органы привлекли к решению задачи науку. Выбор пал на Среднюю Азию, уже имевшую опыт производства низкосортных крепляков типа «Помер», писалось «Помер», читалось «Помер». Быстренько разработали технологию использования алжирского виноматериала. Сам по себе исходный алжирский виноматериал представлял собой красное мерло или каберне. Возить его стали танкерами в Новороссийск, где по винопроводу перегоняли на местный винкомбинат. Далее добавляли обычный свекольный сахар для вкуса и этиловый спирт для крепости. После самоферментации этих, по нормам классического виноделия несочетаемых элементов, образовывались жуткие сочетания эфирных масел, предельных углеводородов, альдегидов. Обратите внимание, в СССР имели винопроводы. Глава 13. 25 ноября 1965 года. Московская область. Железные дети холодной войны. Завидово. Отдых выдался рабочим, но из Завидова я практически не вылезал. Обойдутся недельку без моего личного присутствия. В новом здании для руководства страной имело все необходимое. Правительственная связь, кабинеты для помощников, домик для охраны. Егеря ворчали, мол, сюда для охоты приезжать надобно. Но осень выдалась на редкость промозглой. Ни снега для лыжни, ни погулять толком по лесу. Почти каждый день накрапывал нудный дождик, или шел мокрый снег. Так что каждый погожий часок я старался бывать на улице, надиктовывая мысли на магнитофон, что таскал рядом один из личников. Затем ребята Цуканова их расшифровывали и складывали распечатки на столике в моем кабинете. Часть идей уходила в работу. Бедолага Косыгин разрывался между Москвой и Ригой. Что-то у него там застопорилось. Рабочий русский город и латвийская полубуржуазная провинция не могли договориться друг с другом. Он был не одинок. Мазуров не вылезал из поездок. НЭМ пробивал дорогу с трудом. Все-таки полтора десятка лет прошло, а в одну и ту же реку войти нельзя. Так что приходилось учить, пояснять и объяснять постоянно. Так что я правильно сделал, что потребовал трехлетку. Мы только выползать из никитинского дерьма начнем. И нечего кивать на успех косыгинской реформы в восьмой пятилетке той эпохи. Наш предсовмин собрал тогда сливки и тут же начал буксовать. И ведь сволочь этакая, свалил это на консерваторов, что просто хотели сохранить нормальное планирование и годные объемы производства. Иначе бы в кризис свалились лет на 10 ранее. Ожидаемо самые интересные начинания были по итогу свернуты. Но страна уже входила в шторм, если бы не нефть. Наше достояние и проклятие. Мысль оборвал очередной звонок. Первый на проводе. Леонид Ильич, когда у нас появитесь? Люди заждались. Кирим Киримов возглавляет главное космическое управление в Министерстве общего машиностроения СССР. Космос пока из-под военных выводить полностью рано, но хотелось бы объединить усилия, потому планирую, как и в той эпохе, использовать генерала. В ближайшее время он возглавит Государственный комитет при Совете министров Совкосмос. Он и будет заниматься непосредственно пилотируемыми полетами, созданием орбитальной группировки, исследовательскими вылазками на Луну. Станет единым заказчиком для Минобщимаша, что возьмет на себя задачи непосредственно космоса. Как появится время, у вас есть новости? У Сергея Павловича положительные подвижки, и мы готовы представить общую программу. Размышляю, как не вовремя. Хочется неспешно изучить, пощупать, обсудить. А кто мешает? Вот пусть сам и приедет ко мне послезавтра. Поговорить, обсудить в спокойной обстановке. Киримов задумался, затем соглашается. Я ему передам и пришлю с ним готовые материалы. Договорились. Вешаю трубку, затем вспоминаю. Что-то еще связано у меня с ракетами. Газплан, бюджетный скандал. Ищу по полкам нужную папку. Вот оно. Достаю бумагу. Жуткий перерасход средств в Министерстве общего машиностроения. Нет, надо все-таки разделить гражданский космос и военное строительство. Так что резать к чертовой матери. Соедините с Горбузовым, пожалуйста. Василий Федорович, я тут вижу твой сигнал по Минобщимашу. Это кто у нас там такой умный? Память у нашего министра финансов феноменальная. Он тут же вспоминает свою служебную записку и немедля докладывает. Ракетчики, вы же спустили им план, вот они и гребут всеми конечностями. Тормозните. Сначала успехи, потом премии. Ясно. Что-то еще. В трубке раздается вздох. Военные одолевают. Вы здорово снизили им бюджеты. Говорят, что не хватает. Разберемся. Валите на меня. До свидания. Вот жуки. Что те, что другие. Я оставил королевой чертака на лунной ракете. Верил, что им нужно время для испытаний, чтобы довести своего монстра до ума. Зато потом мы можем запускать в космос габаритные станции и рабочие блоки для них. То есть на много лет опередим ту эпоху в строительстве орбитальной группировки. Кто мешает нам выводить в космос разом множество спутников, в том числе и с атомными движками? Французы вдобавок всерьез заинтересовались сотрудничеством в космосе. Но сначала им надо что-то предъявить, а нам закончить тупиковую ветвь с гиптиловыми движками. Жуткие неудобства в подготовке к запуску, зачастую смертельно опасные. Загаженная природа, провоцирование онкологических заболеваний. Стране остро необходимы твердотопливные ракеты. Мы жутко отстаем от американцев. В Соединенных Штатах полным ходом идет проектирование и производство трехступенчатых твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет «Минутиманы» с дальностью свыше 9000 км. При стартовой массе порядка 30 т они были способны доставить к цели головную часть массы 600 кг. К концу 1963 года на боевом дежурстве встало уже 450 таких ракет.